Глава 9. 1. У нас есть команда, Джо. Джо открыл глаза. Ной стоял на берегу в нескольких шагах, а за спиной у него маячили шестеро существ. Двое по пояс Ною, третье выше на целый фут, а еще трое приземистые с широченными плечами походили на портовых грузчиков. Больше Джо ничего не разглядел. Небо окончательно померкло. Там теперь мелькали какие-то темные частицы, пурпурные, серые и синие, оседавшие на берег и на воду. «Пора двигаться», — сказал Ной. «Нужно успеть до прилива». Он повернулся к своим волонтерам и заговорил с ними таким голосом, какого Джо еще не слышал, низким и монотонным. И они безропотно приступили к делу. Один коротышка направился к рулевой рубке, а остальные облепили нос Фана Капана и принялись сталкивать его в воду. Работа была не из легких, и Джо направился к ним помогать, но его остановил. «Они справятся», — проговорил он, отстраняя Джо. «Как ты их уговорил? Сами захотели. Ты, должно быть, много им пообещал. Они служат во имя любви», — ответил Ной. — Не понимаю. — Не забивай себе голову, — посоветовал Ной. — Давай отдохнем, пока есть возможность. Он отвернулся и снова стал наблюдать за своими моряками, толкавшими лодку. Поднявшиеся вдруг волны бились о корму, вздымая фонтаны брызг. — Дело хуже, чем я думал, — сказал Ной, переведя взгляд на невидимую линию горизонта. Там, среди закрывавших ее туч, багрово зазмеились гигантские зловещие молнии, если, конечно, это на самом деле молнии. Иногда они вылетали из воды и казались ослепительными, так что глаза не сразу обретали зрение, когда они гасли. Другие врезались друг в друга, сталкиваясь, как два огромных поезда, и рассыпались дождем молний помельче. Третьи падали в воду и продолжали светиться, пока не исчезали в морских глубинах. «Какие дела? Ты о чем?» – спросил Джо. «О том, что там происходит». «А что там происходит?» «Думаю, ты имеешь право знать», – отозвался Ной. «Так приходят и ад Уроборосы. Самое страшное, что может случиться и в твоем мире, и в нашем». «Это еще что такое?» «Не что, а кто? Это народ. Они ничем не похожи на нас, но, тем не менее, они люди и вечно рвутся в твой мир». «Зачем? Разве желанием? Нужны причины?» – пожал плечами Ной. «Они многократно пытались, но всякий раз их останавливали. Теперь же...» «Что нужно делать?» «Ну, наши помощники этого не знают. Не думаю, что им вообще есть какое-то дело до того, что происходит». Ной придвинулся к Джо ближе. «Запомни», — сказал он, — «не вступай в разговоры, как бы тебе ни хотелось. Это часть нашего с ними договора. И не спрашивай, почему», — добавил он, глядя на изумленное лицо Джо. «Ответ тебе не понравится. Поверь на слово. Так будет лучше». Команда уже спустила корабль на воду, и он раскачивался на волнах, которые разбивались о его борта, поднимая снопы брызг. «Пора», – провозгласил Ной. Он вошел в волны первым и двинулся к кораблю, где его поднял на борт один из команды. Джо в полном смятении пошел за ним следом. «Мы, наверное, выжили из ума», – сказал он Ною, когда они оба стояли на палубе. Волонтеры к тому времени сели на весла, и корабль мощными рывками отходил от берега. Стараясь перекричать шум волн и скрип деревянного такелажа, Джо закричал во весь голос. «Понял, нет, мы выжили из ума!» «Это еще почему?» – проорал в ответ Ной. «Смотри, что там творится!» – Джо указал вперед. «Верно!» – Ной ухватился за веревочную лестницу, чтобы удержаться на ногах. «Да, там можно погибнуть». Он рассмеялся, и Джо вдруг захотелось прыгнуть за борт, пока они не отплыли далеко от берега. «Но, друг мой», — Ной потрепал его по плечу, — «ты уже далеко зашел, очень далеко. А все почему? Потому что в глубине души Ты с самого начала знал, что это в той же степени твое путешествие, как и мое, и ты должен его совершить, иначе будешь жалеть до конца жизни». «Хорошо бы жалеть подольше!» – кричал Джо. «Без силы долго не протянешь», – отозвался Ной. «Без силы, без власти. Конец все равно придет быстро. Не успеешь и глазом моргнуть. Как он постучится в дверь, а ты будешь сидеть и думать, почему я не рискнул? Почему струсил?» «Ты говоришь так, будто знаешь меня», – запротестовал Джо, разозренный самоуверенностью Ноя. «Ничего ты про меня не знаешь». «Все знают, что люди жалеют о несовершенном», – заметил Ной. «И разве не каждый перед смертью хочет исправить ошибки?» Джо не нашелся, что на это ответить. «Если хочешь вернуться на берег», – продолжал Ной, – «поторопись». Джо оглянулся и с удивлением увидел, что за короткое время их корабль преодолел полосу прилива, и, подхваченный течением, быстро удалялся от берега. Джо скользнул взглядом по темной линии берега, увидел город, где уже зажглись огни, трещину, повисшую темной застывшей молнией над землей, и кучку людей с ней рядом. Потом решил, что жалеть не о чем, и повернулся лицом к бушующему шторму. Второе. У Теслы и Фебы было мало общего. Кроме того, что обе они женщины. Тесла много путешествовала, Феба – нет. Феба была замужем, Тесла – нет. Тесла никогда никого не любила и понятия не имела, что такое страсть. А Феба и любила, и знала. Именно по этой причине, как быстро поняла Тесла, Феба стала удивительно открытой, словно в мире, где правила страсть, прощалась и допускалась все или почти все. А уж в том, что в мире Фебы правила страсть, Тесла не сомневалась. Они были едва знакомы, но Феба сразу почувствовала, что Тесла судья снисходительный, и начала рассказывать свою историю. Больше всего она говорила о Джо Фликере, о его глазах, о его поцелуях, о его привычках в постели. Она им едва ли не хвасталась, будто он стал ее наградой за все мучения супружеской жизни. «Мир странно устроен», — повторила Феба несколько раз в ходе повествования о том, как они с Джо встретились и как быстро полюбили друг друга. «Знаю», — сказала Тесла и подумала, поймет ли ее Феба, если захочет в ответ услышать историю Теслы. Но в это мгновение позвонил Грилла, а потом Феба, во время их разговора, остававшаяся в комнате, задала вопрос: «О чем вы говорили? Ты действительно хочешь знать?» «Конечно, я же спросила». Тесла начала с самого простого. «Кто такой Грилла? Что такое риф и чего она насмотрелась за последние 5 лет, пока путешествовала по Америкам?» «Ну и что все это значит?» – спросила Феба. «Ты подумаешь, что я спятила?» «Спятила ты или нет, — сказала Феба, — но я хочу знать». «По-моему, приближается конец света. В смысле, конец нашей прежней жизни. Нам придется совершить эволюционный скачок, а это значит, что начинается удивительное и опасное время». «Почему опасное?» «Потому что некие силы против того, чтобы мы сделали этот скачок. Для них было бы лучше, если бы мы оставались прежними, продолжая слепо блуждать в темноте, боясь собственной тени, боясь смерти и жизни. Они, эти силы, не хотят, чтобы что-то менялось. Но есть люди, которые говорят: «Не желаю жить в потемках, не желаю жить в страхе. Я вижу путь, я слышу голоса ангелов, я знаю, что было со мной раньше, до рождения, и кем я стану после». Они есть повсюду. Ты встречала таких людей? Да. Потрясающе, отозвалась Феба. Не знаю, верю ли я в это, но все равно потрясающе. Феба поднялась и пошла к холодильнику, продолжая тем временем говорить. А кто те силы, что хотят нас удержать? Спросила она. В дьявола я тоже не очень-то верю, но если не дьявол, то кто же? — Это уже другой вопрос, — ответила Тесла. — Поболтаем за ужином, а? — сказала Феба. — Лично я ужасно проголодалась. — А ты? — Вообще-то я тоже. «Еды никакой нет», – проговорила Феба, закрывая дверцу холодильника. «Придется куда-нибудь сходить. Как насчет пиццы или цыпленка?» «Все равно. Только не в ту гребаную закусочную». «Ты имеешь в виду Ник Босли?» «Вот ублюдок. Но гамбургеры у него хорошие. Я заказывала рыбу». Они не сели в машину, а пошли пешком. И по пути Феба рассказывала, как она завела любовника и потеряла мужа. Чем больше она говорила, тем больше нравилась Тесли. Фебе странным образом соединялись претензии жительницы маленького городка. Она искренне считала себя лучше большинства своих знакомых. С очаровательным самобичеванием, особенно когда речь зашла о весе. Она казалась Тесли то забавной, когда начинала ехидно и совершенно неблагоразумно рассказывать о медицинских проблемах своих знакомых, которые презрительно морщили нос, завидев ее, то трогательной, когда говорила про Джо и про то, что уже давно не верила, будто кто-то может полюбить ее по-настоящему. «Ты совсем не знаешь, куда он мог деться?» – спросила Тесла. «Нет». Феба окинула взглядом уличную толпу. «В толпе ему не затеряться. Это уж точно. Если он вернется сюда, ему придется быть очень осторожным». «Ты уверена, что он вернется?» «Конечно, уверена. Он же обещал». Она искоса поглядела на Теслу. «По-твоему, я дура?» «Нет, ты просто доверчивая». «Все кому-нибудь доверяют, ведь так?» «Разве?» «Если бы ты могла почувствовать то, что чувствую я, — сказала Феба, — ты не задала бы такой вопрос». «Я знаю только одно, что в конце всегда остаешься в одиночестве. Всегда». «Кто же говорит про конец?» – отозвалась Феба. Тесла сошла на мостовую, обходя толпу, и потянула за собой Фебу. «Послушай», – проговорила она, – «здесь скоро произойдет что-то ужасное. Не знаю точно что и не знаю точно когда, но можешь мне поверить, жизнь этого городишки подошла к концу». Феба сначала ничего не ответила. Она лишь оглядела улицу, заполненную людьми и машинами. Потом подумала немного и сказала: «Надеюсь, все случится скоро, и я увижу это». «Ты серьезно?» «То, что я живу здесь, вовсе не значит, что я люблю этот городишко», — ответила Феба. «Я не говорю, что верю тебе, но если все так и случится, я плакать не буду». «Та еще штучка», — сказал Рауль, когда они уселись за столик в пиццерии. А Феба пошла в туалет. «Я уже думала, куда это ты подевался?» «Наслаждался вашей беседой. Сердитая дамочка». «Она не дамочка. Это мне и понравилось». «Жалко ее». «Думаешь, ее дружок дал деру? А ты?» «Вполне возможно. Только зачем ты тратишь на нее время? Она, конечно, забавная, но мы сюда приехали, чтобы найти Флетчера». «Я не могу идти к этому Тузейкеру одна», — ответила Тесла. — «Просто не могу. Когда я почуяла запах, может быть, просто неисправная канализация? А может быть, и ликсы? А тот, кто их вызвал, мог убить Флетчера? Но чтобы это выяснить, нужно попасть в дом?» — «Вот именно. И ты решила получить у этой женщины моральную поддержку? Если не она, то кто нам поможет? Или подождать, пока вернется Люсьен? Я ведь не знал, что он может понадобиться». «Я тебя не виню, но пойми, мне нужна помощь, а кроме нее мне здесь никто не поможет». «А если с ней что-то случится?» «Не хочу даже думать об этом». «А надо?» «Тоже мне мудрый сверчок. Я честно ей все объясню. Скажу, что мы боремся...» «Хочешь снять с себя ответственность, да?» «Тесла, Тесла, она всего-навсего обыкновенная женщина». «Я тоже была обыкновенная», — напомнила Тесла. «Когда это было? К тому же, по-моему, ты никогда не была обыкновенной». «Вот спасибо». «Не за что». «Возвращается. Я хочу ей все рассказать, Рауль. У меня нет выбора. Это кончится слезами и, как всегда». Такой разговор не подходил под пиццу с копчеными колбасками, но аппетит Феба нисколько не пострадал. Не перебивая, она выслушала рассказ Теслы о том, что с ней случилось в петле, со всеми подробностями. Поначалу Тесла поминутно говорила что-то вроде «знаю, что это звучит глупо» или «ты, наверное, думаешь, что я ненормальная», пока Феба ей не сказала: «Не переживай, даже если ты ненормальный, мне плевать». Тесла приняла к сведению и дальше обходилась без отступлений, пока не дошла до ликсов и их хозяина. Тут она остановилась. «В чем дело?» — осведомилась Феба. «Про них попозже». «Почему?» «Они омерзительны. Вот почему. Не за едой». «Если ты из-за меня, то не беспокойся. Ты не забыла, что я 8 лет проработала у врача? Всякого навидалась». «Такого, как ликсы, ты не видела», — ответила Тесла, и, приглушив голос, принялась их описывать. Феба продолжала жевать, а потом осведомилась. «И ты думаешь, что видела таких ликсов у Эрвина?» «Да, вполне возможно. Их сделал твой знакомый, этот Флетчер?» «Сомневаюсь». «А кто же?» «Тот, кто желал Флетчеру зла. Тот пришел за ним туда, кто нашел его. И...» Она вскинула руки. «Не знаю. В том-то и дело. А единственный путь – выяснить». «Вернуться туда. Правильно». «Сдается мне, – проговорила Феба, – если эти ликсы существуют, я не говорю, что они есть, я говорю «если». И если на самом деле они сделаны из того, о чем ты говоришь, их не так уж трудно убить». «Они вырастают до 6-7 футов длиной», – заметила Тесла. «Фу! И ты это видела?» «Да, видела». Тесла посмотрела в окно. «Отчасти для того, чтобы не видеть остатки пиццы в тарелке, отчасти для того, чтобы скрыть от Фебы страх в собственных глазах. У меня в квартире в Лос-Анджелесе». «Как они туда попали? Выползли из унитаза?» Тесла не ответила. «Придется ей рассказать», – прошептал Рауль у нее в голове. «Что именно?» – настаивала Феба. «Расскажи ей про Кисуна». Она испугается. До сих пор она держалась неплохо. Тесла посмотрела на Фебу, которая приканчивала пиццу в ожидании ответа. «Если рассказать про него, придется и про остальное». «Об этом надо было думать, когда ты начала про ликсов». Тесла промолчала. «Разве не так?» «Наверное, так. Тогда говори все. Про Кисуна, про петлю, про синклит, про субстанцию, если она до сих пор не сбежит». «Ты знаешь, что у тебя шевелятся губы, когда ты думаешь?» – спросила Феба. «Правда? Немного. Ну, я тут пытаюсь разрешить одно противоречие». «Какое? Стоит ли говорить тебе правду? Всю правду? И ничего, кроме...» «Ну и как? Решила?» «Рассказывай». «Решила». Тесла отодвинула тарелку и наклонилась вперед. «Я отвечу на твой вопрос». «Нет, ликсы не выползли из унитаза. Они явились из петли времени». Она никогда никому не рассказывала этого в подробностях. Сообщила, конечно, Грилла и Дамуру, но лишь в общих чертах. Детали были слишком гнусными, вспоминать о них было слишком мучительно, но Фебе, которую Тесла едва знала, она рассказала все под звяканье тарелок и болтовню, не обращавших на них внимания людей. Это оказалось не так уж трудно, во всяком случае здесь, где прошлое не могло снова обрушиться на нее своей тяжестью. «Был человек по имени Кисун», – начала Тесла. «И если бы список самых мерзких людей на планете составляли мы, он наверняка значился бы одним из первых. Кисун был... Да, вот кем он был. Сам себя он назвал шаманом, но это не совсем так. Он обладал властью, большой властью, мог играть со временем, мог проникать в мысли людей, мог создавать ликсов. Значит, он их и сделал». «Нет, скорее всего, они существовали и раньше. Наверное, маги умели создавать их 100 лет назад. Я называю магами не фокусников, вытаскивающих кролика из шляпы, а тех, кто преображает мир, тех, кто меняет мир. А мы даже толком не понимаем, что происходит». «Все они мужчины?» – поинтересовалась Феба. «Большинство». «Ага. Так вот, Кисун был одним из таких магов. Они назвались синклитом и поклялись, что никто никогда не узнает...» Она замолчала. «Ну, давай», — сказала Феба, — «рассказывай». «Никто не узнает, что есть такое место — субстанция». «Субстанция?» «Да, это море, куда мы иногда попадаем во сне». «И почему же нам нельзя о нем знать?» – спросила Феба. «Если мы туда попадаем, то где же тайна?» Тесла задумалась. «Знаешь, я сама не понимаю. Я всегда думала...» «Что я думала?» «Кажется, я думала, что в Синклит входят самые умные, и раз уж они хранили эту тайну, жили с ней и умирали, значит, ее надо хранить. Но теперь, когда ты задала вопрос, я поняла, что не знаю почему». «Они все умерли?» «Все. Их убил Кисун». «Зачем?» «Чтобы завладеть величайшей в мире силой. Она называется искусство». «Ну, завладел бы, и что?» «Думаю, этого не знает никто». «Даже Кисун?» Тесла опять замялась. «Да», — сказала она наконец. «Даже он». «Значит, он убил мудрейших, чтобы получить то, не знаю что?» — произнесла Феба с явным недоверием. «Он не просто убил их. Он спрятал их тела в прошлом». «Ну-ка, ну-ка». «Клянусь, он ведь убивал самых важных людей, понимаешь? Важнее, чем Папа Римский или наш президент. Ему нужно было спрятать их так, чтобы их никогда не нашли. И он выбрал для этого место под названием Троица». «Где?» «Важнее знать, когда», — ответила Тесла. «В Троице взорвали первую атомную бомбу. 16 июня 45 года в Нью-Мехико. И ты говоришь, что там он прятал тех, кого убивал? Там, кроме... Что такое? Однажды он совершил одну ошибку, маленькую ошибку. Он запер сам себя». «В прошлом?» «Да, вместе с бомбой, готовой взорваться. Тогда он сделал петлю и пустил в ней время по кругу за секунду до взрыва». Феба улыбнулась и покачала головой. «Что такое?» – спросила Тесла. «Не знаю, в своем-то уме или нет, но если это записать, ты могла бы отлично заработать. Например, сделать кино для ТВ». «Это не кино. Это правда. Я знаю точно, потому что была там 3 раза. В петле Кисуна». «Значит, ты на самом деле его видела?» – спросила Феба. «Конечно, видела», – ответила Тесла. «Ну и на что он похож?» Феба кивнула. Тесла пожала плечами. «Трудно подобрать слова», – сказала она. «А ты попробуй». 5 лет я пыталась забыть о нем, но не смогла. Каждый раз что-нибудь грязное, мерзкое, вроде запаха собственного дерьма, напоминало о нем. Понимаешь, с виду он так ничего особенного. Маленький, старый, высохший, но он мог одним взглядом увидеть тебя насквозь, прочитать все твои мысли, разглядеть твое нутро, использовать, поиметь». Тесла потерла руки, пытаясь их согреть, но они не согрелись. «И что с ним случилось?» «Он не удержал время». «Что?» – спросила Феба, непонимающе. «Ту самую маленькую петлю времени, которую создал за секунду до взрыва», – объяснила Тесла, и он отпустил ее. «Значит, бомба взорвалась?» «Да, и он вместе с ней». «Ты была там?» «Нет, иначе бы я здесь не сидела. Но я ушла оттуда последней, я уверена в этом». Она откинулась на спинку стула. «Вот и все, что я могу тебе рассказать, по крайней мере, сейчас». «Занятная история. И ты не поверила ни слову». «Кое-чему почти поверила. Кое-что показалось смешным, а еще кое-чему я не хочу верить. Страшно». «Значит, ты не пойдешь со мной к Эрвину». «Я этого не говорила», — сказала Феба. Тесла улыбнулась и полезла в карман своих кожаных штанов. «Что ты ищешь?» «Деньги», — ответила Тесла. «Если ты решила рискнуть вместе со мной поохотиться на ликсов, позволь мне хотя бы заплатить за пиццу». Глава 10. 1. Когда толпа на улицах начала редеть, Эрвин пожалел, что поссорился с Доланом. Ноги болели, все его несуществующие кости ныли от усталости, но он и без проверки сдал. Призраки не спят. Он будет бродить всю ночь напролет, пока жители Эвервилля, закрыв двери и окна, спокойно погрузятся в сон. Он брел по Мейн-стрит, как одинокий пьянчуга, мечтая снова встретить женщину, услышавшую его шепот у Китти. Она услышала его, пусть даже не совсем разобрала слова, а другие, в ком билось живое сердце, вообще ничего не замечали. Как бы он ни кричал, наверное, эта женщина необыкновенная, решил Эрвин. Например, она телепат? Кое-кто его все же заметил. На Эппл-стрит из-за угла навстречу Эрвину вышли Билл и Мэйзи Уэйтс, прогуливавших двух своих лабрадоров. Собаки, поравнявшись с Эрвином, учуяли его присутствие. Возможно, они услышали запах. Точно Эрвин не знал. Так или иначе, собаки вдруг зарычали. Шерсть у них на загривке вздыбилась. Лабрадорша припала к земле, а пес вырвался и рванул куда-то, волоча по земле поводок. Билл, ему было за 50, и он был далеко не в форме, с воплем бросился догонять. Поведение животных огорчило Эрвина. У него никогда не было собаки, но вообще-то он любил их. Неужели призрачное состояние так противоестественно, что одно его приближение сводит собак с ума? Эрвин присел на корточки и ласково заговорил с лабрадоршей. Все хорошо», — повторял он, протягивая к ней руку. «Я никого не трону». Собака захлебывалась лаем рядом с хозяйкой, которая беспомощно смотрела в спину мужу, догонявшему пса. Эрвин наклонился ниже, продолжая уговаривать, и животное, похоже, наконец услышало его. Лабрадорша наклонила голову на бок, и ее лай стал тише. «Вот так», — сказал Эрвин, — «вот так. Видишь, я не страшный, правда?» Ладонь его была теперь в 2 футах от ее носа. Яростный лай превратился в обычное тявканье. Эрвин поднес руку еще ближе. Собака, наконец, умолкла, легла, перекатилась на спину и подставила живот, разрешая почесать себя. Мэйзи Уэйтс уставилась на нее. «Кэти, что это ты улеглась?» — удивилась она. — «Вставай!» Она потянула за поводок, пытаясь поднять собаку, но Кэти блаженствовала. Вдруг она тихо зарычала, словно на мгновение вспомнила, как ее напугал тот, кто сейчас почесывал ей брюхо, а потом окончательно замолчала. — «Кэти!» — устало повторила Мэйзи и спросила возвращавшегося мужа. — «Ты его нашел?» — «А ты не видишь?» — отвечал запыхавшийся Билл. Рванул к речке, вернется, ничего с ним не сделается. «Но машины?» «Сейчас нет никаких машин», — возразил Билл. «Ну, или почти нет. Ради бога, Мэйзи, он ведь у нас уже убегал». Тут Билл перевел взгляд на разлегшуюся на асфальте Кэти. «Ах ты, старая шкура!» — воскликнул он нежно и присел, чтобы ее погладить. «Не понимаю, чего они так испугались». «Меня», — сказал Эрвин, гладя живот собаки вместе с Биллом. Собака услышала. Она навострила уши и посмотрела на Эрвина. Билл, конечно, ничего не уловил, но Эрвин все равно продолжал. «Послушай меня, Уэйтс, пожалуйста. Если собака меня слышит, то и ты можешь. Послушай. Это я, Эрвин Тузейкер». «Если ты уверен», — говорила в это время Мэйзи, — «Эрвин Тузейкер». «Уверен», — отозвался Билл. «Может, он будет дома раньше нас?» Он похлопал Кэти по солидному брюшку и встал. «Пошли, старушка», — позвал он и, ехидно взглянув на жену, добавил. «Кэти, тебя это тоже касается». Мэйзи ткнула его локтем в бок. «Уильям Уэйтс», — проговорила она грозно, изображая гнев. Билл придвинулся к ней поближе. «А не побаловаться ли нам немножко?» — предложил он. — Уже поздно. — Завтра суббота, — сказал Билл и обнял жену за талию. — Соглашайся, или я наброшусь на тебя во сне. Мэйзи хихикнула и, дернув за поводок, подняла Кэти на ноги. Билл поцеловал жену в щеку и зашептал ей что-то на ухо. Эрвин стоял очень близко, но все равно расслышал только подушка и, как всегда, что бы это ни означало, Мэйзи тоже поцеловала мужа, и они пошли, обнявшись. Кэти трусила рядом, поминутно оглядываясь на своего призрачного приятеля. «Ты когда-нибудь был женат, Эрвин?» Это спросил Долан. Он сидел на ступеньках магазина «Свет и мебель для дома» и ковырял в носу. «Нет». «А моя, когда я умер, переехала в Сиэтл. Через 7 недель и 2 дня собралась и уехала. Дом продала, мебель продала, а магазин сдала в аренду. Я чуть с ума не сошел. Месяц места себе не находил. Ходил тут, страдал. Даже пытался уйти за ней. Никак». Долан покачал головой. «Не советую пробовать. Чем дальше я отходил от Эвервилля, тем становился призрачнее». «Как думаешь, почему?» «Точно не знаю. Думаю, вся моя жизнь связана с городом. Может, я не могу себя помыслить где-то еще. Как бы там ни было, с тех пор я успокоился. Я знаю, где мое место». Он поглядел на Эрвина. «По правде сказать, я искал тебя не для того, чтобы поболтать». «А зачем?» «Я тут поговорил с друзьями, рассказал про тебя и про то, что случилось в моем магазине. Они захотели тебя увидеть». «Они тоже...» «Говори, не бойся этого слова. Они тоже призраки?» «Мы предпочитаем называть себя не спящие, но вообще-то да, мы призраки». «Зачем они хотят меня видеть?» Долан встал. «Какая тебе к черту разница?» — гаркнул он, вдруг озлившись. «У тебя что, есть более важные дела?» «Нет», — помолчав, сказал Эрвин. «Так идешь или нет? Лично мне без разницы». «Я иду». Второе. Будденбаум пришел в себя в белой комнате. Голова раскалывалась от боли. Возле постели стоял молодой человек с бледной физиономией. «Вот ты очнулся», — сказал он. Молодой человек был с ним явно знаком. Будденбаум не помнил ни лица, ни имени. Недоумение его было настолько явным, что молодой человек сказал: «Оуэн, это я, Сет». «Сет?» Имя всколыхнуло в памяти десяток воспоминаний, закружившихся, как кинокадры, на пленке. Пленка прокрутилась раз, другой, 10, 12. Обнаженное тело, мерзкая рожа, небо, люди, столпившиеся над ним. «Я упал». «Да». Буденбаум ощупал грудь, шею, живот. «Я цел». «У тебя сломано несколько ребер. Трещина в каком-то позвонке и в основании черепа». «Неужели?» Будденбаум протянул руку к голове. Та оказалась забинтована. «Как долго я пробыл без сознания?» «Примерно 8 часов». 8? Он сел в постели. «Господи, ты должен лежать». «Некогда. Мне нужно кое-что сделать. Это очень важно». Он потер рукой лоб. «Кто-то должен приехать. Мне нужно... «Нужно... Бог ты мой, не помню!» Он в отчаянии посмотрел на Сета. «Дело плохо», — сказал он. «Дело очень плохо». Он схватил Сета за руку и притянул к себе. «У нас ведь была связь, не так ли?» Сет не понял, о чем он. «Мы занимались любовью, мы с тобой». «А, да, да, мы пришли туда. А этот идиот, Босли, этот истинный, видите ли, христианин». «В истинных христианах нет ничего плохого», – проворчал Буденбаум. «Мне-то ты веришь?» «Конечно, верю», – ответил Сет, касаясь рукой его лица. «Ты мне сказал, что будет». «Да, сказал. И что будет?» «Ты сказал, что идут аватары». Сет с запинкой произнес это слово. «Сказал, что они выше ангелов». Отчаяние исчезло с лица Буденбаума. «Аватары», — повторил он. «Да, конечно». Он спустил ноги с кровати. «Тебе нельзя вставать», — забеспокоился Сет. «У тебя серьезные травмы». «Бывало и похуже, и ничего. Пережил, поверь мне», — успокоил его Буденбаум. «Где моя одежда?» Он встал и направился в угол комнаты, где стоял узкий платяной шкаф. «Мы все еще в Эвервилле?» «Нет, в Силвертоне». «Как далеко это?» 35 миль». «Ты как сюда попал?» «Взял машину у матери». «Но, Оуэн, тебе нужно наплевать на трещины. Я рискую потерять больше. перебил его Буденбаум, открывая шкаф и доставая свои вещи, гораздо больше. Что? Это слишком сложно. Я быстро схватываю, напомнил Сет. Ты же знаешь, ты сам так сказал. Помоги мне одеться. Это все, на что я гожусь? Возмутился Сет. Я не идиот, которого ты снял, чтобы так со мной обращаться. Тогда прекрати вести себя как идиот, рявкнул Буденбаум. Сет отпрянул. Все понятно, проговорил он. Я не хотел тебя обидеть. Ты хотел, чтобы кто-нибудь помог тебе одеться? Позови сиделку. И чтобы тебя отвезли в Эвервиль, вызови такси. Сет. Поздно. Мальчишка выбежал в коридор, хлопнув дверью. Оуэн и не пытался его остановить. Ему некогда было спорить. Побегает и вернется. А если нет, значит нет. Через несколько часов ему не понадобится ни помощь, ни дружба, ни сам Сет, ни какой-либо другой капризный мальчишка. Он, Оуэн Буденбаум, освободится от всего на свете, включая любовь, от всей земной мелочности, и начнет жить вне времени и пространства. Он отринет земное, как все небожители, безначальные и бесконечные, существующие вечно в своей удивительной и прекрасной сути. Он почти оделся, когда в палату заглянул врач. Молодой, белобрысый, лохматый, с бледным, как сыворотка, лицом. «Мистер Буденбаум, что вы делаете?» – спросил он. «Мне казалось, это очевидно», – ответил Оуэн. «Вы не можете уйти». «Ничего подобного. Я не могу остаться. У меня дела». «Удивительно, как вы смогли встать!» – воскликнул доктор. «Я просто требую, чтобы вы легли». Он направился к Оуэну, который нетерпеливо поднял руки. «Не мешайте», – проговорил он. «Если хотите помочь мне, вызовите такси». «Если вы отсюда уйдете», — сказал врач, — «я за последствия не отвечаю». «Вот и отлично», — кивнул Оуэн. «А теперь прошу вас, выйдите и позвольте мне одеться». Третье. Эвервиль гордился своими кладбищами. Для такого маленького городка их было действительно много. Католическое кладбище Святой Марии лежало в 2 милях от городской черты на Мулино-Роуд, а 3 остальных находились в городе. Кладбище пионеров, самое маленькое и самое примечательное с исторической точки зрения, кладбище Поттеров, названное так по имени семьи, чьих могил там было больше прочих, и самое обыкновенное старое городское кладбище. Долан привел Эрвина на кладбище Поттеров на Лэмбролл-Драйв возле старой почты. По пути он беспрерывно болтал, главным образом о том, как изменился город за последние несколько лет. По мнению Долана, к худшему. Утратило смысл и исчезло многое из прошлого Эвервилля. Семейные магазинчики, старые дома и даже уличные фонари. «При жизни я об этом не думал», — сказал Долан. «Ты тоже, не так ли? Ведь живешь как можешь. Надеешься, что к тебе никто не явится из налоговой, что в субботу ты как следует повеселишься, что облысеешь не слишком рано, и нет времени задумываться о прошлом до тех пор, пока сам не станешь частью этого прошлого. Но тогда...» «Что тогда?» «Тогда понимаешь. Если что ушло, то ушло навсегда». Долан указал на здание старой почты. Ее закрыли, когда в Салеме открылась новая, более современная. «Вот, посмотри», — сказал он, — «ведь его могли бы сохранить, так? Устроить в нем что-нибудь полезное для общества». «Какого общества?» — спросил Эрвин. «Нет здесь никакого общества. Есть несколько тысяч людей, случайно ставших соседями. Я юрист, и мне приходилось видеть всякое. Они судятся, если не там поставили забор или спилили не то дерево. Посмотришь на них, вроде бы хорошие соседи, прекрасные люди. Но я тебе точно скажу, если бы закон позволял, они бы поубивали друг друга». Только когда договорил, он понял неуместность этих слов. «Я лишь пытался защитить детей», — глухо произнес Долан. «Я не про тебя», — пробормотал Эрвин. «То, что ты сделал, было неправильно, сам знаю. Мы совершили страшную ошибку. и сожалеть о ней я буду вечно. Но тогда мы думали, что мы правы. И как потом к вам отнеслось ваше драгоценное общество, когда они поняли, что вы ошиблись? Вы стали париями, верно? Долан промолчал. «Вот тебе и все общество», — заключил Эрвин. В молчании они дошли до ворот кладбища. А там Долан спросил. «Ты знаешь, кто такой Хьюберт Нордхоф? Тот, чья семья владела мельницей?» «Не только мельницей. Он тут многим владел. Целых 50 лет». «Ну и с чего ты о нем вспомнил?» «Он устраивает для нас прием каждую последнюю пятницу месяца». «Здесь?» — спросил Эрвин, взглянув на кладбище сквозь чугунную решетку ворот. Луну закрывали тонкие прозрачные облака, но было достаточно светло, чтобы разглядеть могилы. Резные надгробия с ангелами или урнами отмечали места упокоения тех, чьи родственники не жалели денег, но в основном виделись простые могильные камни. «Здесь», — сказал Долан, и провел Эрвина в калитку. В дальнем конце кладбища рос древний дуб, поросший мхом. Под его громадными ветвями собрались шестеро мужчин и одна женщина. Кто-то устроился на камнях, а один молодой человек, выглядел он слишком болезненно даже для мертвеца, уселся на нижней ветке. Возле самого дуба перед всеми стоял старик, лет 70. Его костюм, очки и витиеватая манера выражаться свидетельствовали о том, что он жил и умер очень давно. Долан наклонился и стал шепотом объяснять, кто это, но Эрвин уже догадался сам. Вышеупомянутый Хьюберт Нордхоф. В этот момент Хьюберт Нордхоф увлеченно упражнялся в риторике. «Любят ли нас? Увы, нет, друзья мои. Помнят ли нас? Боюсь, за редким исключением, нет. Печалит ли это нас? Печалит ли это нас, друзья мои?» Он обвел всех присутствующих своими светлыми глазами и сам себе ответил. «Господи Боже! Да, печалит до глубины души». Тут он остановился, заметив за спинами слушателей Долана вместе с Эрвином, и кивнул головой в знак приветствия. «Мистер Долан?» – произнес он. «Мистер Нордхоф», – ответил Долан и повернулся к Эрвину. «Вот о ком я вам говорил. Его зовут Тусейкер», – перебил Эрвин. Он не желал быть добычей Долана и потому старался держаться независимо. «Меня зовут Эрвин Тузейкер». «Рады вас видеть, мистер Тузейкер», — сказал старик. «Я Хьюберт Нордхоф. А это...» Он подводил Эрвина по очереди к каждому из присутствующих и знакомил. Троих Эрвин знал и раньше. Они были известны всему Эвервиллю. Один — Джилл Холли, другой — отец нынешнего мэра. Остальные имена слышал впервые, но если судить по прекрасным костюмам, они тоже принадлежали к респектабельным семействам и, как Хьюберт, занимали не последнее место в обществе. Сюрпризом для Эрвина оказалось то, что единственная присутствующая женщина оказалась не женщиной, а неким Корнелиусом Флойдом, сошедшим в мир иной в наряде, весьма напоминавшим женский. Черты лица его были крупные, подбородок несколько тяжеловат для дамы. Зато высокий и нежный голос, сказавший Эрвину, что его имя Корнелиус, но друзья называют его Конни, этот голос мог вести в заблуждение. Завершив ритуал знакомства, Хьюберт перешел к делу. «Мы уже слышали о том, что с вами случилось», — сказал он. «Вас убили. Насколько мы поняли, убили в вашем собственном доме». «Да, совершенно верно». «Мы потрясены». Вокруг послышались сочувственные возгласы. «Однако, к сожалению, должен сказать, удивляться не приходится. Вполне в духе новых перемен». «Меня убил не совсем обыкновенный убийца», — возразил Эрвин, — «если убийцы бывают обыкновенными». «Долан что-то упомянул о вампирах», — вставил Джилл Холли-старший. «Это его слово, не мое», — снова возразил Эрвин. «Да, из меня высосали жизнь, но без этих вампирских глупостей в шею меня никто не кусал». «Вы знаете вашего убийцу?» — спросил дородный тип по фамилии Дикерсон, сидевший на чьем-то надгробье. «Не совсем». «В каком смысле?» Я его в первый раз встретил у ручья. Зовут его Флетчер. По-моему, он считает себя чем-то вроде мессии». «Только этого нам и не хватало», — отозвался тощий парень на ветке. «Что делать, Нортхоф?» — спросил Джилл Холли. «Тут ничего не сделаешь», — сказал Эрвин. «Не будьте пораженцем», — одернул его Нортхоф. «Надо помнить о нашем долге». «Правильно», — подхватил Конни. «Если не мы, то кто?» «Что кто?» — спросил Эрвин. «Кто защитит наше наследие?» — пояснил Нортхоф. «Мы создали этот город. Мы полили эту дикую землю своим потом. Мы построили дома, в которых выросли наши дети. Теперь всему этому грозит опасность. Несколько месяцев мы провели в тревоге, и вот появляетесь вы, погибший от козни противоестественной силы, а еще мальчишка Ланди. Он приходит в магазин Долана по другой причине, не менее противоестественной». «Не забудьте про пчел», — добавил Дикерсон. «Каких пчел?» — не понял Эрвин. «Вы знаете Фрэнка Тибета?» — спросил Дикерсон. «Который живет на Мунлейн?» «Нет». «Он держит пчел, вернее, держал. 10 дней назад они улетели». «Это имеет значение?» — спросил Эрвин. «Если бы это был единственный случай», — сказал Нортхоф. «Но он не единственный. Мы, как вы уже, наверное, поняли, все видим и все слышим. В нашу задачу входит сохранить то, что мы создали, даже если люди про нас забыли. Мы знаем все. И есть десятки примеров, сотни», — уточнил Конни. «Вот именно», — сказал Нортхоф, — «сотни странных случаев, каждый из которых в отдельности такая же мелочь, как и пчелы Тибета». «В отличие от вашего убийцы», — перебил Дикерсон. «Могу ли я закончить хоть одно предложение?» — спросил Нортхоф. «Можешь, если будешь говорить короче», — ответил Мелвин Поллок, старик, одних лет с Нортхофом. Большой тонкогубый рот выдавал в нем нераскаявшегося насмешника. «Он пытался вам сказать вот что. Мы вложили в Эвервиль свою душу, но мелочи, о которых идет речь, предвещают нам разорение». «Когда город погибнет», — начал Дикерсон. «Мы все погибнем вместе с ним», — закончил Поллок. «Если мы мертвы», — проговорил Нортхоф, — «это еще не значит, что мы должны лежать сложа руки». Дикерсон хохотнул. «Неплохо, Хьюберт. Будешь у нас теперь юмористом». «Ничего смешного», — отрезал Нортхоф. «Но почему же», — сказал Дикерсон снова, усаживаясь на камень. «Вот они мы, краса и гордость Эвервиля. Банкир», — он отвесил поклон в сторону Поллока. «Торговец с недвижимостью», — он указал на Кони. «И хозяин мельницы», — тут он повернулся к Нортхофу. «Ну и мы, остальные члены общества». «Из последних сил мы цепляемся за свое достоинство, надеемся, будто сумеем что-то изменить, остановить то, что грядет», — он указал рукой на жилые дома за оградой кладбища. «Хотя каждому, кто не боится смотреть правде в глаза, ясно, все кончилось». «Что кончилось?» — сказал Конни. «Время. Время Эвервиля кончилось». «Возможно». Он замолчал и нахмурился. «Возможно, не только Эвервиля, но и всего человечества», — пробормотал он себе под нос. Никто не отозвался, даже Нортхоф. Где-то на улице залаяла собака, но от этого знакомого звука легче не стало. Наконец Эрвин произнес. «Флетчер знает». «Что он знает?» — спросил Нортхоф. «Что происходит? Может быть, он это и устроил. И если нам удастся найти способ его убить...» «А это мысль!» — воскликнул Конни. «Если не спасем город, — сказал Дикерсон, явно обрадованный появившейся перспективой, — то хотя бы позабавимся напоследок. Бог ты мой, да мы не в силах даже рассказать что-нибудь кому-нибудь! — возразил Долан. — Как же, черт возьми, мы сможем кого-то убить?» «Он не кто-то, — заявил Эрвин. — Он что-то. Он не человек». «Вы слишком в этом уверены», — сказал Нортхоф. «Я не прошу вас верить мне на слово», — ответил ему Эрвин. «Пойдите и посмотрите». Глава 11. Первое. Свой первый в жизни револьвер Тесла купила 4 года назад во Флориде, в Форт Лодердейле. Тогда она едва спаслась от 2 пьяных громил из бара, которым не понравился ее вид. Никогда, никогда, поклялась она себя, она больше не выйдет на улицу без защиты. Она купила маленький револьвер 45-го калибра и даже взяла пару уроков стрельбы, так что обращаться с оружием она умела. Однако одним этим револьвером дело не ограничилось. Через 1/2 года, проезжая через Луизиану, Тесла увидела револьвер, брошенный, посреди пустого шоссе. Несмотря на предостережение Рауля, бубнившего у нее в мозгах, что оружие зря не выбрасывают, она подобрала его. Револьвер был старый, тяжелее купленного, в царапинах, испещрявших барабан и рукоять. Но Тесле понравилось, как он лег в ладонь, и понравилось, что за ним кроется тайна. Потом в Аризоне женщина по имени Мария Лурдес Назарено, Тесла познакомилась с ней на улице в городке Маммот, подарила ей 3-й. Если верить словам этой женщины, Лурдес, как она предпочитала себя называть, прождала Теслу на том углу 2 дня. Ей было видение, сообщила Лурдес, что скоро мимо проедет женщина, наделенная силой. Тесла ответила, что нет у нее никакой силы, но Лурдес стояла на своем. «Она ждет не просто так», — сказала Лурдес. «Она должна отдать орудия силы и очень огорчиться, если Тесла их не возьмет». Она вручила Тесле ключичную кость, которая, как утверждала Лурдес, принадлежала святой Максиме. Потом медный компас, чтобы указывать дорогу, и, наконец, маленький револьвер, без сомнения, самый красивый, из 3 орудий, изящный с перламутровой рукояткой. Лурдес сказала, что у него есть имя, но имя это секрет. Тесла узнает его сама, когда понадобится и когда придет время. Время это никак не наступало. С момента той встречи прошло 2 года, но ни один из револьверов ни разу ей не понадобился. Сегодня она о них вспомнила. «Какой мне выбрать?» – спросила Феба. Они вернулись из пиццерии домой к Фебе с единственной целью – взять оружие. «Ты умеешь стрелять?» – поинтересовалась Тесла. «Знаю, что палец нужно положить на курок», – сказала Феба. Она выбрала револьвер Лурдес, переложила его из ладони в ладонь. «Вряд ли будет трудно. Я же видела, как это делают». Она прицелилась. «Возьмешь этот?» – спросила Тесла. «Ага», – ответила Феба и улыбнулась. «Стрелять будем только в крайнем случае. В то, что похоже на змею и воняет дерьмом. Ты мне все еще не веришь, так? Какая разница, верю я тебе или нет?» – отозвалась Феба. Тесла на минутку задумалась над ее словами. «Может, и никакой», – согласилась она, – «но я хочу, чтобы ты была готова к худшему». «Я готова. И не первый год», — сказала Феба. 2. В доме у Тузейкера было темно, но они подготовились и принесли с собой 2 фонаря. Большой держала Феба, поменьше — Тесла. «Скажи, если что-нибудь почувствуешь», — мысленно попросила Тесла Рауля, когда они с Фебой ступили на дорожку к дому. «Пока ничего». Однако от дома тянуло фекалиями, и чем ближе они подходили к крыльцу, тем сильнее становился запах. С тех пор, как они вышли из пиццерии, заметно похолодало, но Теслу бросило в пот, будто повысилась температура, колени дрожали. «Что нужно делать?» – спросила Феба шепотом, когда они поднялись на крыльцо. «Постучим?» «Боюсь, дверь придется ломать», – сказала Тесла. У нее еще тлела надежда, что в доме никого нет, что шепот, который они с Раулем слышали возле ресторанчика, им померечился, а запах, как и предполагала Феба, издавала прохудившаяся канализационная труба. Тесла громко постучала в дверь, они подождали. Никакого ответа. Тесла снова постучала и снова мысленно спросила у Рауля, не чувствует ли он чьего-либо присутствия. На этот раз он ответил – не то, что она хотела услышать. «Да», — ответил Рауль, — «там кто-то есть». Страх, затаившийся глубоко внутри, под ложечкой, рванулся наружу. Тесла схватила Фебу за руку. «Не могу», — сказала она. «Все в порядке», — откликнулась Феба и потянулась к дверной ручке. «Раз уж мы пришли». Она повернула ручку, и дверь, к изумлению Теслы, открылась. Изнутри повеяло холодом и смрадом. Тесла невольно попятилась и потянула Фебу назад, но та, фыркнув, вырвала руку. «Я хочу посмотреть», — заявила она. «Завтра посмотрим», — сказала Тесла, — «при дневном свете». «Завтра может быть поздно», — проговорила Феба, не оглядываясь. «Я хочу посмотреть сейчас. Сейчас». С этими словами она переступила порог, и Тесла услышала ее шепот. «Где ты?» Спрашивает. «Где ты?» На всякий случай, — повторил Рауль. «Ага, слышу. Кто-то лезет к ней в голову. Проклятье!» Феба уже прошла по коридору. Шагов 5, темнота почти поглотила ее. «Феба!» — крикнула Тесла. «Вернись!» Но та не остановилась. Она продолжала идти вперед и вот-вот должна была скрыться из виду. «Давай за ней», — сказал Рауль. «Заткнись. Ты ее потеряешь». Конечно, Рауль был прав. И Тесла это знала. Она нащупала рукоять, вытащила из-за пояса револьвер и двинулась по темному коридору за Фебой. Если поспешить, можно вытащить ее, пока не... Дверь за спиной захлопнулась. Тесла резко оглянулась, и холод коридора хлестнул ее по лицу, как протухшая мокрая тряпка. У Теслы перехватило дыхание, но она не остановилась ни на секунду, продолжая звать Фебу. Тот, кто заманивал Фебу в глубину дома, явно не собирался сдаваться без боя. «Тесла, что тебе?» Она повернула направо, там дверь. Тесла различила справа темный проем. Да точно, Феба вошла туда. Тесла бросилась следом, пытаясь схватить ее, остановить, но не успела, и Феба переступила порог. К счастью, в комнате был какой-то свет, и по стенам трепетали блики, возможно, от свечки. Радуясь, что хоть чем-то ей повезло, Тесла вошла туда следом за Фебой. Свечи в комнате не оказалось, там прогорал камин. В глубине чернели обуглившиеся ветки, но пахло не деревом, а горелым мясом. После вони, пропитавшей коридор, этот запах был почти приятным. Здесь недавно готовили еду и ужинали, но Тесла пока не понимала, кто. Большая комната была полностью разгромлена, мебель разбита, искореженные картины и безделушки валялись на полу. В дальнем углу, футах в 15 от того места, где стояла Тесла, темнота становилась глубже, и в ней угадывалось какое-то движение, а посередине между Теслой и темным углом неподвижно стояла Феба, вытянув руки по швам. Тесла сразу почувствовала, что в углу кто-то есть. Она всмотрелась туда и тотчас отвела взгляд, будто не могла или не хотела верить глазам. «Флетчер?» — позвала она. «Это ты?» Услышав голос, Феба оглянулась на нее. «Оставь нас одних», — сказала она. «Ему нужна я». «Ты так думаешь?» — проговорила Тесла, осторожно к ней приближаясь. Уголки глаз и губ у Фебы странно подрагивали, словно она была готова разрыдаться. «Я так думаю», — ответила Феба. «А кому ты нужна? Флетчеру?» — спросила Тесла, еще раз попытавшись, и опять неудачно вглядеться в темный угол. «Имя не имеет значения», — сказала Феба. «Для меня имеет», — отозвалась Тесла. «Может быть, ты у него спросишь, как его зовут? Для меня». Феба оглянулась назад и посмотрела в угол. Похоже, ей это удалось без труда. «Она хочет знать, как тебя зовут», — произнесла она. «Спроси. Он Флетчер?» — предложила Тесла. «Ты...» — начала Феба и вдруг замолчала, прислушиваясь, наклонив на бок голову. Воцарилось молчание, слышалось лишь потрескивание огня в камине. Тесла бросила на него взгляд. Между черных палок поблескивали лужицы растаявшего воска или жира, а на каминной решетке лежал то ли камень, то ли... «Если ты этого хочешь», — сказала Феба, обращаясь к темноте. Тесла оглянулась на нее. Феба расстегивала блузку. «Что ты делаешь?» — спросила Тесла. «Он хочет на меня посмотреть», — бесхитростно ответила Феба. Тесла подошла к ней и оторвала ее руки от блузки. «Не хочет». «Нет, хочет», — упрямо повторила Феба и снова взялась за пуговицы. «Что он говорит?» «Он говорит, что нужно трахнуться во имя новой эры». Тесла уже слышала эти слова один раз наяву и тысячу раз в ночных кошмарах. При этих актах пол будто разверзся под ногами, увлекая ее в темную пропасть, протянувшуюся к ней языками тьмы из угла комнаты. Прошло 5 лет с тех пор, как она впервые услышала эти слова, и все 5 лет она не уставала благодарить Бога за то, что, сказавший их, мертв. Но, похоже, благодарила она преждевременно. «Кисун!» – пробормотала она, и губы, перестав слушаться, сами выговорили. «Кис-кис-сун! Кис-кис-сун! Кис!» Звуки шипели и трещали вокруг, как искры. Он снился ей по ночам бесчетное число раз, догонял, настигал, судил, убивал, насиловал, поедал ее. Но она всегда просыпалась, успокаивая себя мыслью, что и самые страшные кошмары – только сны. Рано или поздно память о прошлом исчезнет, и она будет свободна. Оказалось, нет. Господи, нет! Кисун снова здесь! Он жив! Она пошарила рукой за поясом, вытащила револьвер и наставила в шевелящуюся темноту. «Это не Флетчер!» – пробормотал Рауль. В голосе у него слышались слезы. «Нет, не Флетчер. Ты думаешь, это Кисун?» «Я знаю, что это Кисун». «Может, ты ошибаешься?» «Нет», — сказала она и выстрелила. Раз, другой, третий. Комната наполнилась грохотом, но она не услышала вскрика, и кровь не брызнула из угла. Только Феба заплакала жалобно и больше ничего. «Что я делаю?» – простонала Феба и метнулась мимо Теслы, как ей показалось, к двери. Она повернулась к Фебе как раз в ту секунду, когда та бросилась на нее, одной рукой выбила револьвер, другой схватила за горло. Тесла начала задыхаться. Она пыталась оторвать от себя руку Фебы, но женщина держала ее мертвой хваткой, продолжая рыдать. «Иди к нему!» – говорила она сквозь слезы. И голос ее звучал монотонно, как чужой. «Иди к нему и скажи, что просишь прощения». Она поволокла Теслу в угол, туда, где в темноте прятался Кисун, кем бы он ни притворился. Тесла брыкалась, отбивалась, старалась вырваться, но крупное тело Фебы, послушное злой воле, было сильнее. «Феба, послушай меня!» — крикнула Тесла. «Он убьет нас обеих!» «Нет». «Феба, ты можешь сопротивляться. Я знаю, каково это, когда он у тебя в голове». Тесла не лгала, она действительно это знала, потому что в петле Кисун сыграл с ней такую же шутку, попытался подавить ее волю и контролировать тело. «Но бороться можно, Феба, можно!» На лице у Фебы не отразилось ни тени понимания, только потоком лились слезы. Тесла нащупала ремень, флоридский револьвер был на месте. Если Фебу не убедить словами, надо попробовать этот довод. Вдруг Феба отпустила ее. Тесла судорожно вдохнула воздух, перегнувшись почти пополам, и как только взгляд ее упал на пол, она увидела мелькнувшую черную тень. Она шарахнулась, подняла револьвер и выстрелила вслед ползущему Ликсу. Стена темноты в углу зашевелилась. Тесла оглянулась на нее и почувствовала, как дрогнул воздух. Вновь она посмотрела на пол. За короткое мгновение, пока она отвернулась, рядом с Ликсом, подбиравшимся к ее ногам, появились еще несколько, крохотные в сравнении с теми, 18 дюймов длиной, каких она видела раньше. Самые маленькие были не толще волоса, длиной с палец, но они ползли и ползли, и их становилось все больше, будто где-то там, возле ее ног, у них было гнездо. Казалось, Тесла их не интересовала. Они ползли к камину, где догорал огонь. Бояться сейчас нужно было лишь их создателя, в чью сторону Тесла и повернулась. Кисун вновь не позволил себя увидеть, но ей все же удалось заметить его очертания. Он будто бы сидел в кресле, парившем в 3 или 4 футах над полом. Она не видела лицо Кисуна, но его взгляд ожег ей горло. От него заколотилось сердце. «Пройдет», — сказал он, уничтожив остатки надежды на то, что она ошиблась, и это не Кисун. «Что пройдет?» — спросила она, упорно стараясь рассмотреть его глаза. У него явно были причины избегать ее взгляда, и тем важнее было прорваться через запрет. «Что пройдет?» — спросила она опять. «Шок». «Почему ты думаешь, что у меня шок?» «Потому что ты считала, что меня больше нет». «Почему?» «Прекрати». «Что прекратить?» «Эту дурацкую игру». «Какую игру?» «Я сказал, прекрати!» — рявкнул он. И в тот самый миг, когда он от гнева потерял над собой контроль, Тесла его увидела. Этого хватило, чтобы она поняла, почему он не хотел показываться. Он был в стадии перехода. От него отваливались вонючие гангренозные куски, свисали сухожилия. Но она узнала его лицо. Приплюснутый лоб, широкий нос, выступающая вперед челюсть. Это был Рауль. Тело Рауля, украденное Кисуном. «Боже мой!» — услышала она Рауля. «Отвернись! Ради всего святого! Отвернись!» Ее не пришлось упрашивать. Едва Кисун сообразил, что Тесла его увидела, он одним усилием воли заставил ее отвернуться. Это было как пощечина. От боли на глаза навернулись слезы. «Ты слишком любопытна, девушка! Не боишься за свое здоровье!» — сказал он. «Ты слишком тщеславен, старик. Не боишься раньше помереть?» – парировала она, вытирая слезы. «Что? Я старик? Нет, я всегда молод. А вот ты выглядишь дерьмово. Твои путешествия стоят этого?» «Что ты знаешь про мои путешествия?» «Если ты меня не видела, это не значит, что я не следил за тобой», – отозвался Кисун. «Я очень внимательно наблюдал за всем». И уж, конечно, за тобой. Так кого ты искала? Флетчера? Нет. Его больше нет, Тесла. И Яффа тоже нет. Эта часть игры сыграна. То время было проще, и, наверное, тебе больше по вкусу. Но оно закончено. «Ну и что теперь?» — сказала Тесла. «Думаю, ты и сама знаешь». Тесла молчала. «Боишься сказать вслух? Придут и ады?» «Верно. Ты все сама знаешь. Ты недостаточно на них насмотрелся?» «Мы с тобой видели больше, чем достаточно. Ты и я. Тем не менее, мы еще не видели ничего. Да, ничего». В его голосе послышалось воодушевление. «Они переделают весь мир. И ты этого хочешь? Разве ты... «Не хочешь?» – спросил он. Тесла забыла, как ловко он умеет убеждать и до чего хорошо знает все потайные струнки ее души. «Этот хаос не доведет до добра, Тесла. Все ожесточились, все растоптано. Мир пора приводить в порядок». Как любой великий лжец, он любил правду, помогающую сделать ложь, убедительный. «К несчастью наш... биологический вид, не в состоянии излечиться без посторонней помощи», — продолжал он, — «но не беспокойся, помощь близка». «И когда она придет, я уже сказал, все изменится». «А ты?» «Что? Я?» «Что будет с тобой?» «А, ты вот о чем». «Да я об этом. Я, конечно, стану здесь царем зверей». «А серьезно?» «Серьезно? У меня будет искусство. Да, искусство. Рано или поздно все возвращается к нему. Я буду жить одним бесконечным днем вечности». «Звучит неплохо. А как насчет остальных?» «И ады решат. Тебя они точно оставят. Наверняка. По-моему, они... неравнодушны к женскому полу. 10 лет назад тебя бы использовали для размножения. Теперь, конечно, ты больше годишься для удобрения». Он рассмеялся. Не волнуйся, я позабочусь, чтобы от тебя была польза. Она почувствовала, как что-то коснулось ее лодыжки и поглядела вниз. Она увидела Ликса раз в 6-7 крупнее всех, каких видела раньше. Тварь свернулась кольцо вокруг ее ног и подняла голову. В открытой пасти виднелись ряды багровых зубов острых, как иголки. — Подожди, — сказала она. — Некогда ждать, — сказал Кисун. — Возможно, завтра я отыщу тебя в прошлом. Возможно, я достану тебя из петли, и мы обсудим, как ты сегодня умерла. Ликс обвился вокруг нее и пополз вверх. Тесла вскрикнула и невольно шарахнулась, но кольца Ликса крепко держали ее ноги. Тесла пошатнулась, не удержав равновесия, и больно ударилась спиной об обломок мебели. Из глаз посыпались искры, и она наверняка потеряла бы сознание, если бы не Рауль. Он вопил во весь свой беззвучный голос. «Держись, Тесла! Держись!» Когда в глазах прояснилось, она посмотрела на камин. Ликсы, что заползли туда перед ее беседой с Кисуном, и грелись возле огня, теперь повернули к Тесле свои маленькие головенки. И вдруг они хлынули к ней сплошной черной массой. Тесла попыталась подняться, но огромный Ликс обвился вокруг нее, так что она не могла шевельнуться. Она еще надеялась на Фебу, вертела головой во все стороны, пытаясь ее увидеть, и звала на помощь. Но Фебы не было. В комнате остались только Кисун и его армия. Тесла перевела взгляд на камин, и будто кошмаров было недостаточно, вдруг поняла, что там делали ликсы. Они не грелись, они кормились. Обгоревшие ветки на самом деле оказались костями, а посередине лежал не камень, а голый человеческий череп. Эрвин Тузейкер и впрямь ушел из дома, на этот раз дымом. Тесла всхлипнула от ужаса. И тут на нее бросились ликсы.